А если была? Взрыв над башкой изрядного количества взрывчатки еще никому здоровья не прибавлял. А парни из концерна просекут, он может перенастраивать эти штуки. И что они тогда сделают? Не знаю. И никто не знает. Так что, проживем без ненужных экспериментов. Пусть думает, что ключ от бункера достался мне по случаю. Пара-тройка подстреленных чвкашников мне погоды не сделает. А вот навести на некоторые, неприятные для меня, раздумья серьезных спецов, может. Так что, не фокусничаем. Глава 20. Разбор притащенных с собою трофеев занял целый день. И даже больше. Значительную часть этого времени я попросту продрых, лишь иногда отвлекаясь на восторженные возгласы Олега, раскопавшего очередную приятность. Попав в относительно спокойную обстановку, он обрел привычную уверенность и способность к вдумчивому анализу обстановки. И не раз уже ставил меня в тупик своими комментариями и подсказками. Блин, но как же немного надо человеку для счастья. Еде, тепло и крыша над головой, и он уже спокоен. Прибавьте к этому еще и надежные стены, дополнив их стальной дверью, человек уже способен к творческому мышлению. А автоматическая пулеметная установка на крыше вовсе способна придать давно забытое чувство уверенности в грядущем дне. И такой консультант мне очень даже кстати. Техник не зря проработал долгое время на объектах концерна. Он много чего видел и бывал в самых разных местах. Только от него, например, я узнал, что Terra Group вовсе не была настолько упертой конторой, чтобы сосредоточиться только на узкой группе исследований. Нет, в этом-то плане они, безусловно, многого достигли. Но, как оказалось, концерн не только подобной работой занимался. Обустраивались обширные склады, по последнему слову техники, кстати. И туда тотчас же завозилось приличное количество всяких ништяков, начиная от научного оборудования до продовольственных рационов. Инструменты, оружие и боеприпасы, само собой. А ведь все это надо было где-то купить, доставить и рассортировать. Проблема не шуточная. Но, они это сделали. Да так ловко, что никто об этом почти ничего и не узнал. Я, например, хотя и ведал, по долгу службы, очень многими проектами, об этом только сейчас и услышал. Вообще, этот визит в подземелье многое прояснил. Это я, занятый беготней и дурацкой пальбой, не имел достаточно времени для вдумчивого анализа, а технику никто не мешал. Тем более, что все эти сведения попали к человеку, который и ранее чем-то подобным занимался и был в курсе некоторых мероприятий. «Такое впечатление», — говорит Олег, торопливо поглощая пищу, что они заранее к какой-то грядущей жопе готовились. Иначе вообще невозможно понять, зачем им такие основательные запасы. Нет, я еще могу понять топливо и запчасти, они всегда нужны. Хоть в мирное время, хоть в военное. Медицина, она вообще завсегда потребна. Но такое количество продовольствия и боеприпасов. По его предварительным подсчетам, через порт Аркова прошло не менее 20 крупнотоннажных кораблей, которые разгрузили тут именно эти вещи. И это, только за год. И, только корабли. А ведь есть еще и железная дорога. И по ней тоже что-то приходило. Вот тут и я могу кое-что добавить. Насколько я в курсе дела, большинство автомобильных перевозок осуществлялось в пределах города и близлежащих поселков. С железнодорожной же станции грузы шли именно на склады. Но не в обратном направлении. Я еще помню оживленную переписку с транспортным департаментом Terra Group о сокращении холостого пробега автотранспорта при перевозках железнодорожных грузов. То есть, со станции машина шла груженой, а вот в обратном направлении ее от чего-то гнали пустой. По этому-то поводу бухгалтерия хай и подняла, никто не хотел оплачивать перевозку воздуха. Ничем тогда это не закончилось, бравых тружеников счетов и калькулятора осадили в приказном порядке. Но сам факт и причину переписки я запомнил. Так, бродяги, мутный прокашлялся. Короче, есть для вас дело. Собравшаяся поутру толпа встретила речь своего главаря одобрительным ворчанием и подбадривающими возгласами. С некоторого времени его репутация несколько упрочилась, и во вновь образовавшуюся банду пришло некоторое количество одиночек. Значит, так, главарь приосанился. Для нас есть заказ. Поручение, полученное по рации, было кратким. Найти по указанному адресу тайник и поступить в соответствии с находящимися там инструкциями. А в тайнике оказался обыкновенный планшет. По рации же передали пароль, и один из бродяг, не совсем еще утративший прежние навыки, смог этот самый планшет включить. После чего, вместе с главарем, они потратили пару дней, вникая в содержимое устройства. Инструкции же были предельно конкретными. Прибыть в такое-то место, как правило, прикладывалось и фото. Причем, как правило, не одно. Найти в указанном месте конкретную вещь. Обычно это был рюкзак или большая, явно армейского вида, сумка. Не вскрывая упаковки, доставить найденное по такому-то адресу. Большая часть груза отправлялась прямиком к хохлу. Кое-что, к прапору. Некоторые вещи было предложено доставить на базу к мутному и сообщить об этом заказчику. Относительно этого будут даны дополнительные инструкции. За оплату не говорилось ничего, но атамана это пока не смущало. Чего нельзя было сказать о большей части новичков, среди них начался ропот. И это не осталось незамеченным. Всем, ша, не пиздеть попусту. Поднял руку вверх главарь. Так посмотрю, тут кое-у-кого вопросы имеются. Так на халяву пахать никто не нанимался, возразили из толпы. Понятно, еще кто высказаться хочет. Нашлось еще несколько ворчунов, которые, правда, выражались уже осторожнее. Все, или еще кто сказать чего хочет. Более никто со своими претензиями не вылезал. Поясняю всем, один раз, мутный нехорошо ухмыльнулся, чтоб потом не говорил никто за неосведомленность. Толпа притихла, старожилы про себя посмеивались, будет новеньким укорот. Мы работаем не на дядю подворотного, на хищника. Есть такие умники, что за это имя ничего не слышали. В толпе возник легкий говорок. Это дядя крутой и суровый, и просто так не балаболит. Есть тут кто-то, кто может иное сказать, и за свои слова ответить. Говорок стих. Так я и думал. Он нас ни разу еще не кидал. Мы, ежели кто не в курсе, с первоначалу с ним свои терки имели, не без того, но обнюхались и договорились. Признал он нас, за равных признал, не за шестерок там каких-то. Про Гавриша, надо думать, тут только глухие не ведают, так ведь? Да, слыхали, как же, крутой атаман, ответила в разнобой сразу несколько голосов. Так вот, Гавриш с человеком хищника со всем уважением, да и торгаши, те тоже с ним обхождение имеют, с ним, с посредником. Но, поднял палец вверх главарь, напрямую, так, как к нам, он ни разу ни к кому не обращался. Со мною связь не абы кто держит, сам он разговаривает. И платит всегда, щедро. Ты хоть раз его самого-то видал? Спросил кто-то из новичков. Нет, и не рвусь, да и никому другому не советую. Тот, кто его лицо увидит, до утра не доживет. Чего так, до утра-то? Так он ночью чаще приходит. Темнота, его царство, тут он полный властелин. Хозяин ночи, фыркнул говоривший. Да, хоть бы и так. Нам-то какое до того дело, заказ дает, платит нормально, за нас вписался где надо, чего тебе еще нужно-то, ну, да, не сдавался спорщик, говорить-то одно, не его ж, в случае чего, мочкану-то, так тебя и прямо тут заебошить могут, начал понемногу выходить из себя мутный, с того, вон, окна шмальнут потащили болезного, было уже здесь так, новичок, чувствуя, что разговор принимает нежелательную остроту, стушевался и отступил назад. Еще вопросы у кого есть? Осмотрел толпу главарь. Нет, тогда, ты, через полчаса ко мне. Пацанов своих приготовьте, выход к вечеру. Ну, положим, к вечеру так никуда выйти и не смогли, готовились. В путь первая группа выбралась только вечером следующего дня. В послании особо оговаривалось, что передвигаться лучше ночью мимо дорог. Даже примерный маршрут был указан. Группы ушли лагерь замер в ожидании. День, второй, третий. Первые вернулись только на четвертый. Нашли два рюкзака, именно в указанных местах, и отволокли это добро хохлу. Тот, ни разу тому не удивившись, щедро отвалил парням хавчика и боеприпасов как? Нифигово так отвалил. По этому поводу в лагере тотчас же началась радостная гулянка, которая закончилась только к утру. Попросту иссякли запасы самогонки. А тем временем пришла и вторая группа, эти тоже притащили рюкзак и две большие сумки. Это тащили уже не к торгашу, на то имелось конкретное указание. Добрались до точки, оттуда шустро прискакал посыльный. Димон вышел на связь и запросил указаний. Ждать пришлось недолго, вскоре в динамике прозвучал чей-то голос. «Сумку, что помечено крестом, тащите к себе в лагерь, ваш гонорар. Все прочее оставить в квартире номер 8, дом 6 по Лиственничной аллее. Дверь будет не заперта. положите груз в темп и сваливайте. Стоило ли говорить о том, что ту самую сумку в расположении притащили с прямо-таки реактивной скоростью? Вжикнула молния, на свет божий появились 6 американских винтовок, с 5 магазинами каждая, штук 50 картонных пачек с патронами, 2 десятка гранат, какие-то импортные, да и фиг с ними, все равно рванут, и 6 пистолетов с патронами и запасными магазинами. Нехилый такой подарочек, очень даже нехилый. Группировку теперь можно было довооружить, это пришлось как нельзя кстати. С оружием в последнее время наблюдался некоторый напряг, не все вновь прибившиеся могли похвастаться чем-то серьезным. Обрезы, пара мелкошек, так себе, если честно, вооружение. Нет, в подъезде из-за угла шмальнуть это покатит. А вот через улицу перестреливаться, уже фиг. Новообразованная банда ощутимо воспряла духом, атаман их не обманывал. И неведомый большинству из них хищник оказался вполне себе ощутимым и вполне реальным. Стоящие на кухне продукты и новенькие винтовки в руках у счастливчиков говорили сами за себя. Это можно было потрогать. На фантом винтовки походили весьма отдаленно. А стало быть, выбор был сделан правильно, за таким главарем можно было идти, и нужно. И поэтому во второй рейд народ собирался уже с гораздо большим воодушевлением. Было зачем. А за оставленными в квартире сумками, разумеется, пришли. Ночью, когда никого рядом не оказалось, неслышная и почти невидимая тень осторожно скользнула к соседнему подъезду и тихонько пробралась по балконам в заранее подготовленную квартиру. Дверь в нее была не только заперта, но еще и заминирована. А для отпугивания чересчур любопытных кладоискателей в двери имелось некоторое количество пулевых отверстий, которые яснее ясного указывали на судьбу прежних хозяев данного помещения. Мол, пробовали тут одни отсидеться. Потемневшее от времени кровавое пятно на площадке красноречиво намекало на итог прошлых разборок. Словом, дверь никто не тронул, то кровавых пятен поприбавилось бы. А уже из этой квартиры ночной гость пробрался в ту, где были упрятаны сумки. Час работы их содержимое куда-то рассосалось. Часть упокоилась поблизости, в тайниках, а кое-что удалось перетащить и подальше. Ушедших во второй рейд ждали с нетерпением, и заранее уже предвкушали дележку будущих ништяков. От торгаша перепало и некоторое количество военной формы, и часть бродяг приоделась. Правильно говорят, мол, внешность часто определяет манеру поведения. Среди банды стал заметен некоторый порядок, народ даже малость подтянулся. Прошел день, второй. Никто особого беспокойства не высказывал. Все помнили, в первый раз времени пришлось потратить больше. Пришла первая группа, к хохлу перекочевало еще некоторое количество сумок и рюкзаков. Ответка была более чем достойная: еда, фонари, батареи и куча всяких прочих полезностей, включая даже медикаменты. А вот этого не хватало отчаянно. Еще день вторая группа нарисовалась на пороге. И уже через несколько минут трое бродяг потащили тяжелую брезентовую сумку по очередному адресу. А еще две были вскрыты под нетерпеливые возгласы собравшихся. Полуавтоматические дробовики, несколько армейских стволов под автоматный и пистолетный патрон, ну и боеприпасы для всего этого арсенала. Банда уже не являлась легкой добычей даже и для серьезного отряда, вооружены были почти все. И, чисто по закону больших чисел, многие из выпущенных ими пуль вполне могли найти свою жертву, пусть и среди опытных противников. А вот третья группа так и не пришла. Давно истекли все сроки, но вышедшие на разведку поисковые группы тоже никого и нигде не обнаружили. Никаких следов, словно их никогда и не было вовсе. Понятное дело, что совсем уж далеко никто не заходил, обшарили близлежащую местность. На само побережье никто и не подумал соваться, чужая земля. Глава 21. Ну, Грозный, спустившись по ступенькам, заглянул в подвал. Чего там у вас интересного? Пыточный подвал, бывший ранее обыкновенным погребом, являл собой мрачное зрелище. На подпотолочной балке был подвешен полураздетый человек. По его вывернутым за спину рукам стекала кровь. Разбитое лицо было изуродовано побоями, и сквозь выбитые зубы со свистом вырывалось прерывистое дыхание. Напротив него, на крепко сбитом табурете, сидел Дмитро Певцов, по прозвищу Дирижер, отрядный мастер заплечных дел. «У меня любая живность по нотам запоет», — любил говаривать он, и пела, палач не знал жалости. Прошлое его было никому не известно, знали только, что он в свое время ухитрился отсидеть приличный срок за членовредительство и побои. И вот в этих условиях он, наконец, нашел свое место в жизни. Поет. Куда он, нахуй, денется? Вытирая руки обрывками одежды жертвы, односложно произнес дирижер. Чего напел? Кто он такой? Рулит ими какой-то демон мутный. Базируются в городе на складах, отдельный дом. Деловых и серьезных вояк нет, всякий сброд. До сих пор живы. Ухмыльнулся Иван. Чуть не прихлопнули их недавно, сцепились на свою беду с хищником. Грозный аж поперхнулся. С кем? С хищником, пожал плечами палач. Он их чуть на ноль всех не помножил. Говорит, мол, почти половину банды заземлил. Что же не всех? Мутный этот как-то договорился, тот ушел. И под себя их загреб. Стали на него пахать. Он им стволы и хавчик подбрасывает, не жмет. Этот груз они тоже для него тащили. Откуда? Дали наводку на тайники. Показали фото, мол, вот тут все и лежит. Это уже вторая их ходка сюда. В первую все точно так же было. Приходит в указанное место там, под кустами, рюкзаки или сумки брезентовые заныканы. Ветками прикрыты, листьями присыпаны. Судя по всему, положено недавно, земля под грузом просесть не успела. Что там было? В тех сумках, что в первый раз тащили, стволы и боезапас. Что у других было? Дмитра развел руками. Он не видел, эти сумки в лагерь не приносили. Куда? Две отнесли в какую-то квартиру, а все прочее, к хохлу. Он им за это хавчик и прочее добро отгрузил. Кто наводку дал? Мутный сказал, прямиком от хищника подгон. Мол, часть ему, прочее этим гаврикам. Что еще интересного? Он вырубился пока, хилый дюже. Оклемается с ним еще по балакаю. Только смотри, чтобы он, а после твоих разговоров, коньки тут не отбросил. Этот тип покуда мне живой нужен. Выйдя на улицу, главарь подошел к навесу, под которым стоял стол и несколько стульев. Все это было двором некогда элитной дачи, хозяева которой испарились в неизвестном направлении сразу же после катастрофы. А может быть во вполне конкретном, ибо машина главы семьи от чего-то сиротливо приткнулась в углу. Впрочем, до их судьбы никому не было дела. Дача ныне являлась базой группировки Грозного, а в доме и прочих постройках разместились члены группировки. Сам Михеев избрал для проживания второй этаж над баней, там были оборудованы две неплохие комнаты отдыха. Ему хватало. На одном из стульев, откинувшись на спинку и прикрыв глаза, сидел жрец. Он часто принимал такую позу. Размышлял ли он над чем-нибудь или просто отдыхал, никто и не пробовал выяснять. После бойни в подземельях, к сильно уменьшившимся в числе сектантам, уже через пару дней подошло подкрепление. И глядя на этих ребятишек, чьи руки явно больше привыкли к обрезу, нежели к кирке и лопате, ни у кого не поворачивался язык, чтобы назвать их горнопроходчиками. Впрочем, они никому не доставляли неудобства. Разместились в указанном им сарае, около которого быстро оборудовали очаг для приготовления пищи. Все, потребное для этого они принесли в своих заплечных мешках. Там они готовили пищу, там же и ели. Спали в сарае, около которого постоянно торчал часовой. Ни с кем не общались и ни во что не лезли. А вот Петр, тот большую часть времени проводил в беседах с Грозным. Собеседником он был неплохим, весьма эрудированным и мог поддерживать разговор практически на любую тему. Именно ему и принадлежала идея выставить секреты на побережье. Причем, он и место для их выставления указал. Явно у него имелись какие-то свои источники информации. Первая неделя ничего не дала. Видели там всяких, по большей части каких-то одиночек. Судьба их обычно была незавидной, мало кому удавалось пересечь открытые участки. А лес, не говоря уже о том, что он являлся не настолько уж надежным укрытием, так в нем еще и постоянно шарились различные группировки. Кто-то шел к санаторию, в котором еще оставалось изрядное количество всяких полезных штучек. Иные, удачно затарившись, топали оттуда. А кое-кто делал засады на тех и на этих. Словом, безопасным лес отнюдь не являлся. Скорее даже, так прямо напротив. Вошел, только тебя, лопуха, и видели. А твоя одежда и оружие вскоре всплывут у очередного торгаша. Если, конечно, одежка не будет слишком уж запачкана кровавыми пятнами. Так что судьбы одиночек мало кого интересовали. Шансы на выживание у них были почти эфемерными. Надо ждать группу, как-то произнес жрец, человек 5, с бодуна. Покосился на него главарь. Туда прошла группа юсеков, около двух десятков человек. По пути не слабо зарубились с какими-то бродягами. Понятное дело, что тех помножили на ноль, но не всех. Кое-кто уцелел, и их удалось найти. Так вот, они сказали, что это был необычный отряд чвкашников, очень суровые профи. И они ушли куда-то дальше на побережье. А потом прошел еще один отряд, уже не столь суровые спецы. И почти сразу вернулся, в его составе были замечены те, кто недавно раскатал в блин эту гоп-компанию. Но было их уже существенно меньше. Ну, зарубились с кем-то. Пожал плечами рейдер. Бывает. С кем же? Наклонил голову на бок сектант. Спрашивал у ваших людей, рейдов в те края никто из вас не совершал. В это время имею в виду. Вот, скотина. Мелькнула в голове у Ивана мысль. Спрашивал он, видите ли, у моих парней. Вот, я кому-то ноги из жопы-то повыдергаю. Но вслух он сказал совсем другие слова. Да в тех краях народу всякого полно. Одиночки, беровцы, даже и бандиты иногда забредают, замка-то на воротах нет. Может быть, не стал спорить Петр. Но, тем не менее, назад не вернулось около десятка человек. И куда делось их оружие? А снаряжение? В уходящем отряде лишнего груза не имелось. Двоих раненых несли, факт. И все. Да, мало ли. Снова пожал плечами Грозный. Лежит где-то в лесу. Что-то я в этом сомневаюсь. Последующие события показали, что жрец был абсолютно прав. Патруль рейдеров засек группу неизвестных, которые тащили какой-то груз в сторону города. Попытка преследования успехом не увенчалась. Огрызнувшись огнем, носильщики скрылись в лабиринте улочек. Патруль следом не сунулся, чужая территория, да и сил немного, лучше не рисковать. Но выводы рейдера сделали правильные, количество патрулей утроилось. Для этого, скрипя сердце, пришлось обратиться к соседям, пообещав им часть добычи. Но повезло парням Грозного, именно они перехватили очередную группу. Без драки не обошлось, носильщики отстреливались до последнего патрона. Так что взять удалось только одного, него заклинило автомат, а перезарядиться он уже не успел. И теперь висел на крюке в подвале у дирижера. Иван сел и взял со стола бутылку с пивом. Парни удачно распотрошили какой-то подвал с запасами. «Ну, что?» — открыл глаза жрец. «Чего нового он рассказал?» «Ты был прав, они работают на хищника». Сектант пожал плечами и не сомневался. Хищник явно что-то тут разведывал или с кем-то договаривался. Это не тот человек, который что-то будет таскать сам, для этого существуют менее ценные кадры. Да, усмехнулся атаман, что еще интересного ты раскопал? Петр толкнул ногой стоявшую на полу сумку. Стандартный натовский дафл, ничего особенного, но здесь она практически не распространена. Имеется только у юсеков, они экипированы по натовскому стандарту. Он кивнул на лежащие на полу содержимое сумки. Все, из арсенала юсик, оружие, приборы ночного видения, боеприпасы, на складах полиции и российской армии такого нет. Во второй сумке аналогично. Вывод. Ну, юсики передают это снаряжение хищнику. Торгуют или как, не столь важно. Они сотрудничают. Мы знаем, что где-то в этих краях есть склады концерна. Надо полагать, что тот, кого мы пробовали поймать, именно их и разыскивал. Юсики ли дали ему их координаты, или он как-то ухитрился их узнать сам, не столь важно. Без их ведома, он все равно ничего оттуда вытащить бы не смог. Что дальше? Координаты базы этих носильщиков мы знаем. Есть адрес. Там около 50 человек. Но здание хорошо укреплено, входов всего два. Да и бетонный забор вокруг, тот еще орешек будет. Но взять его можно. Все можно взять. Разница в цене, которую надобно за это заплатить. Вы поможете нам? Нет, покачал головой Иван. Сами не полезем, да и никто из соседей не сунется. Город не наша территория, мы туда не ходим. Так что, извини, но этот каштан из огня вы будете тащить сами. Что ж, пожал губы жрец. Вы и так нам помогли, мы этого не забудем. Ты теперь знаешь, как меня найти. Обращайся, если что. Вы уходите. Если не возражаешь, мы уйдем утром. Никаких проблем. Атаман поднялся на ноги. Это. И он кивнул на разложенное на полу оружие и снаряжение. Вам нужнее, забирайте. Пару приборов ночного видения я бы взял. Если ты не против, конечно. Бери. Хмыкнул Грозный. Да, брата. На самом деле, он очень даже ревностно отнесся к этому факту. Но, хорошие отношения с сектантами стоили большего. Так что, два ночника — это не столь высокая плата, пойдет. Мутный тоже сделал выводы из последнего случая. У него имелись координаты еще трех схронов, он понимал, что последующие рейды уже не будут настолько легкими. Заработала рация, он вызывал хищника. Как всегда, ответ пришел достаточно быстро. Ваше дело, вынос содержимого тайников с побережья. В городе вас прикроют, можешь послать своих парней к Гавришу, тот поможет. Димон только слюну сглотнул от возбуждения. Гавриш, в иное время он бы к нему и на пушечный выстрел подойти бы не рискнул. Главарь далеко не слабой банды, вожак уличной шпаны. Персоны несравнимые даже и в принципе. Кто-кто, а сам Мутный ничуть не обольщался в отношении своих бойцов. Грош цена в базарный день. То, что их до сей поры еще никто не нагнул, случайность. Или благорасположение хищника. Второе было куда как более вероятным. Уж если он из Гавришин может дружбу обеспечить, такого человека стоило слушать. Да и один ли это человек? Визит к главарю банды Мутный никому перепоручать не стал. В таком деле нельзя было облажаться. Пошел сам, прихватив с собой пяток охранников, для солидности. Несмотря на все тревожные мысли, их встретили вполне благожелательно. Атаман сам вышел к гостям навстречу. А вот разговаривали уже наедине, это тоже было в порядке вещей. Серьезные дела прилюдно не обсуждаются. А своим охранникам Мутный строго-настрого запретил распускать языки, ни к чему рассказывать о реальном положении дел. Мало ли, садись, кивнул бандит на кресло около стола. Выпьешь? То ж, да у меня и с собою есть. И на столе появилась бутылка неплохого коньяка, трофей с одной из вылазок. Ахтамар, повертел ее в руках собеседник. Шефу подражаешь, он тоже такое сильно уважает. Ничего об этом Димон, разумеется, не знал. Откуда ему ведать, кто там и что больше любит? Но головою, в знак согласия, кивнул. Тады, ежели ты не против, я для него ее и приберегу. А сами, водочки хлопнем. Хлопнули. И повторили. Димон, в принципе, не собирался особо откровенничать с бандитом. Он все же неплохо понимал разницу в своем положении. Гавриш крыл его как бог черепаху во всех отношениях. Но многоопытный бандит недаром стал главарем. Уж чего-чего, а развязывать язык собеседникам он умел в совершенстве. Особо не давя на гостя, он, тем не менее, сумел выведать многое. И когда гости скрылись за домами, он только ухмыльнулся, все складывалось. Пушечное мясо, поведал он своему помощнику. Хищник их в темную использует. Толка от этих бродяг большого не будет, а вот нападай принеси, вполне сгодятся. Как вояки, они и вовсе никудышные. Нам с того какой резон, осведомился тот. Есть. Нас хищник бережет, в драку не пихает и под тяжкие разборки не подставляет. Опять же, смотри, как он с ними контачит. По рации. Никого живого никто из них ни разу и в глаза не видывал, с нами Денис лично разговаривает. Со всем уважением, заметь, не с кабаном. К нам, сам приходит, а с ним, только у хохла встречается. Так он и с ним, вроде бы, Вась-Вась. Осторожно заметил помощник. Так, да не совсем. Дела у них верно, есть. Но, только дела и не сверх того. А с нами Вихор и сам на дело ходил. Ценит и доверяет. Соратник атамана промолчал. У него и свое мнение на этот счет имелось, но высказывать его он счел преждевременным. Тем не менее, все договоренности банда Гавриша выполнила. Выдвинулись на оговоренные позиции, засели в домах и взяли на прицел окрестности. На случай появления преследователей. Но, обошлось, никто не повыскакивал из кустов, размахивая в воздухе всяким там смертоубийственным железом, и стрельбы из кустов не открывал. Отправленные за грузом группы прошли без помех, и никто из них не обратил внимания на то, что чьи-то зоркие глаза внимательно отслеживали практически все перемещения носильщиков. Все, без исключения, не ввязываясь в бой, да и вообще, никак не обозначая своего присутствия, наблюдатели смогли засечь огневые точки в домах, заметили и пулеметные гнезда в угловых квартирах, по достоинству оценив их расположение, те накрывали перекрестным огнем все подступы. Лезть в эту, хорошо оборудованную и подготовленную ловушку было бы самоубийством. Никто и не полез. Глава 22. Если кто-то наивно полагает, что точки всяких там ухоронок я выбираю просто от балды, он очень сильно будет неправ. Разведка. Самое тщательное, дополнительное оборудование, как минимум, два пути отхода. А кое-где, так не грех и всякие подручные средства использовать. Дверь, например, заклинить, или еще какую-нибудь гадость изобрести. Да, есть риск, что на этом может кому-то не повезти, а кое-кому, так и вовсе, капитально поплохить. И что, я теперь, как добрый сказочник из рождественской сказки, должен за каждого всякого додумывать? А что, например, будет, если он вот в эту конкретную дыру вдруг полезет? Что-что, вытащит его оттуда, ногами вперед. Потом, если будет кому тащить, тут у нас но не каждый, сам за себя, никто меня не прикрывает, так и я никому не обязан. Вот и сейчас, тихо, прижимаясь к стенам, пробираюсь вверх по лестнице очередного дома. Есть у меня задумка организовать уже привычный переход по балконам, аж через два подъезда. Задачка, в принципе, несложная. У балконов разных подъездов общая стенка из асбестоцементной плиты. Ручным буровом ее пройти, плевое дело вообще. Далее, в квартиру, потом, через лестничную площадку, в соседнюю. И повторяем фокус с балконом. И тут меня что-то торкнуло. Нет, никаких звуков не было. И лучи света от вражеских фонарей не прыгали по стенам. Но вот запах, он имелся. Никакая не вонища от разлагающихся трупов, чему я не сильно удивился бы. Запах еды. Горячей еды. Санек, чего там? Молодой парень в неброской темной одежде замер у стены, сжимая в руках дробовик. Не поворачивая головы, он сделал предостерегающий жест. И выглянувший из дверного проема пожилой мужчина тотчас же, положив на пол вскрытую консервную банку, схватился за свое оружие. Он был вооружен обрезом от трех линейки, жуткое оружие в ближнем бою. Никакая хилая офисная стеночка эту пулю не держала. Да и почти любой шкаф или дверь простреливалась им на вылет. Грохота от него, правда, так и дробовик не сильно тише. Что ж, значит, надо пореже стрелять, только и всего. Тише ходишь, дольше проживешь. Вроде бы, что-то на лестнице шумнуло. С сомнением произнес молодой. Не пойму. Старший одним движением руки пригасил свечу и, осторожно ступая, подошел к сыну. Это, действительно, были отец и сын. Дмитрий Волков, более известный среди товарищей как Вольф и его сын, Александр. Оба они работали в крупной торговой фирме в отделе логистики. Когда заварилась вся эта бодяга, им, как наиболее ответственным и опытным сотрудникам, была поручена особо важная работа – эвакуация семей руководства фирмы. И надо сказать, что с поставленной задачей они справились, все многочисленные домочадцы директоров фирмы были вывезены из города в кратчайший срок, после чего у отца с сыном появилась возможность заняться, наконец, и своей семьей. И это они сделали с похвальной быстротой. Но тут, вопли обездоленных домочадцев руководства к тому времени стали совсем уж невыносимыми. Отец с сыном получили новые указания. Объехать загородные дома и квартиры, откуда они только недавно вывозили семьи директоров, и привезти еще и оставленные ими там вещи. Кому-то из эвакуированных было совсем не вмоготу без привычной модной сумки, а кто-то безмерно страдал от отсутствия большей части гардероба и привычных гаджетов. А такое было указание – брать людей и бросать вещи. Дмитрий заколебался, к тому времени посты внутренних войск уже появились на всех выездах и проезжающих предупреждали – назад не возвращаться, более не выпустим. Директор фирмы успокоил, на машину выдан спецпропуск. И один рейс они точно сделать успеют. А вот если не поедут, времена настали сложные, такого количества сотрудников фирме уж точно пока не потребуется. Ладно, выехали. В город въехать удалось, пропуск сработал. Два загородных особняка проверили относительно быстро. Не церемонясь, забрасывали в кузов все подряд. Разобьется или поломается, пофиг. Заодно уж покидали туда и все запасы продовольствия, они оказались неожиданно немаленькими. Где-то уже постукивали выстрелы, и желание проверить свою удачливость, завернув еще и в третий адрес, отсутствовало напрочь. Теперь, город, самое сложное. Пробивались в наглую, распихивая бампером брошенные и застрявшие машины. А может, и не брошенные, разок по грузовику даже пальнули вдогонку. Видать, рассчитывали на то, что машина остановится перед перегородившими проезд легковушками. Вместо этого, КамАЗ попросту расшвырял эти жестянки в стороны, лишь слегка снизив при этом скорость. «Назад другим путем ехать надо», — выглянув в окошко, озабоченно произнес сын. «Тут явно какие-то отморозки обосновались. Проедем». Выкручивая руль, усмехнулся отец. «Дорог хватает. Одна квартира, вторая». В стенном шкафу первой квартиры обнаружили дробовик, модную помпу. Пояс с патронами висел рядышком. Санек передернул цевье, ярко-красная гильза скользнула в патронник. «Выезжать ты с ним как собираешься?» — поинтересовался Дмитрий. «Перед постом закинем в кузов. Там столько уже навалено, не найдут. Да они и не особо ищут, некогда им. Зато от таких вот любителей пострелять, самый тот аргумент. Ну, смотри, в третий адрес заехать не удалось, прямо перед машиной что-то нехило рвануло. Стекло пошло трещинами. Нафиг, уходим». Вольф вывернул баранку. Опытный водитель, он легко управлялся даже и с тяжелым грузовиком, и с быстрой легковушкой. И здоровенный грузовик неожиданно легко развернулся в обратную сторону. Вслед ему затрещали выстрелы, пули разорвали крышу кабины, треснуло и осыпалось боковое зеркало. Стреляли, похоже, из пистолетов, часть пуль застряла даже и в обивке дверей. «Не хватило сил, чтобы пройти дальше. Черта вам, лысого!» — выкрикнул Дмитрий. «Не достанете. Надо было уходить. Пока еще есть возможность. Хуй с ним, с барахлом руководства так уже вывезли большую часть. Проживут и без своих тряпок. На крайняк, купит новые. Еще поворот, скрежещет под колесами сминаемый металл легковушки. Бамс! Отлетает в сторону мусорный бак. По книжкам поучитесь, как баррикады строить, щенки. Удар разлетается в щепки забор из толстых досок. Сделав петлю по территории какой-то стройки, грузовик вырулил на опустевшую улицу. Еще пара километров шоссе, а там вскоре и блокпост. Вынырнувшую слева легковушку заметил Санек. Из открытых окон торчали всякие малоприятные штуки, пропускать этих догоняльщиков вперед было бы неразумно. Колеса они могли расстрелять за несколько секунд, да и кабину изрешетить тоже не стало бы проблемой. По скатам не бьют, сплюнул старший, расчетливые, суки. Им груз как-то еще вывести надо, а в легковушку всего не запихать. Мочить нас будут. Ладно, он насмотрелся. Тут по прямой ехать, проблема небольшая. Давай, за руль перебирайся. Виляй туда-сюда, не обгонит.